напор. Ухожу, не хлопнув дверью. Я уже не твой, дни как птицы пролетели. Я не смог играть, роль написана тобою. Глупо отвергать, что дано было судьбою. Я ухожу в рассвет, обратно от простого к сложному. Забытый мой сюжет, не отголоски и голос прошлого. Иди навстречу и растворись в объятиях нежности. Никто не вечен, но мы с тобой осколки вечности. И растворись в объятиях нежности. Никто не вечен, но мы с тобой осколки вечности. Мы пойдем вперед, и рубиновое небо. Я ухожу в рассвет, обратно от простого к сложному. Забытый мой сюжет, не отголоски и голос прошлого. Oh,